Глава 8. Голубые просторы. Приняв душ и переодевшись, я отправилась в свою комнату. Но уже 15 минут спустя поняла, что пройти задание первой было опрометчивым решением. До ужина была еще уйма времени, и я не знаю, куда себя деть. Спать не хочется, лежать без дела тоже. Остается только думать, но и это не лучшее решение. Поэтому решаю рискнуть и попытать удачу, смело направляясь к двери. Жнец, как и всегда, стоит на своем месте. Удивительно, как у него еще не устали ноги. Он мгновенно поворачивается в мою сторону, когда слышит звук открывшейся двери. «Привет!» Зачем-то говорю я и еле сдерживаюсь от того, чтобы не закатить глаза от собственной глупости. Я подумала, мы же тут не пленницы? Так может, есть какая-то возможность побывать на свежем воздухе без толпы народа? Несколько долгих мгновений ничего не происходит, и я уже начинаю подумывать о возвращении в комнату, как тут жнец неожиданно кивает и жестом приглашает следовать за ним. Что я и делаю, не забыв прикрыть за собой дверь. Коридор оказывается на удивление пустым, хотя прошло уже достаточно времени, и как минимум одна из участниц должна была выполнить задание. Выходим на лестницу и, к моему удивлению, направляемся не вниз, а наверх, на третий этаж. Вопрос о том, куда жнец меня ведет, так и вертится на языке, но я сдерживаюсь. Не хочу, чтобы он передумал и вернул меня обратно. Заходим в комнату, где ожидали участниц, когда выполняли два первых задания, и подходим прямиком к стене, возле которой нас ожидали жнецы. В самом углу оказывается узкая дверь, которую я раньше не замечала. Мой спутник открывает ее и жестом приглашает следовать первой. За дверью обнаруживается длинная приставная лестница, ведущая вверх, как я понимаю, на крышу. Быстро поднявшись и толкнув круглую дверцу люка, выглядываю наружу, а затем и выбираюсь наверх. Внимательным взглядом окидываю сначала бескрайнее море, а затем город, что расположены с разных сторон у подножия холма. Чуть отхожу в сторону и дожидаюсь жнеца, который не заставляет себя долго ждать. Он направляется к центру крыши, и я следую за ним. Здесь друг напротив друга расположились две широкие вентиляционные трубы. Прислоняюсь спиной к одной из них и сползаю вниз, усаживаясь на твердую поверхность крыши. С такого ракурса видна только вода, раскинувшаяся прямо до горизонта. Но мне этого достаточно. Наслаждаюсь свежим воздухом и подставляю лицо солнцу и ветру. Жнец встает напротив меня и опирается спиной на противоположную трубу. Это первый раз, когда я вижу его в такой расслабленной позе, а не стоящего по своему обыкновению прямо, будто спину заклинило. «Послушай, никому не станет хуже, если ты сядешь. Обещаю, что не проболтаюсь, если тебя это успокоит». Говорю, внезапно осознав, что он вообще не отдыхает, по крайней мере, я этого не вижу. А вот нужен ли ему отдых, это уже другой вопрос. Он продолжает стоять, а я, вздохнув, отворачиваюсь к морю. Но резко поворачиваюсь обратно, когда краем глаза замечаю, что он садится. Он располагается точно напротив, зеркально копируя мою позу. Спина к трубе, одна нога вытянута на поверхности крыши, вторая согнута в колене, подошва упирается в пол. Что это? Он так идет на контакт? Ну, он хотя бы сел. Немного подумав, решаюсь задать вопрос. А что я, собственно, теряю? Можно задать тебе вопрос? Он никак не реагирует. Но так как запрета не последовало, я решаю спрашивать в лоб. Жнецы не мы? Долго, слишком долго нет абсолютно никакой реакции. И я решаю, что ее не последует вовсе, когда он едва заметно качает головой. «Вы умеете разговаривать?» Незамедлительно следует изумленная реакция. Кажется, его плечи слегка вздрагивают, будто он собирался рассмеяться, но удержал себя от этого. На этот раз он отвечает быстрее. Просто кивает. Смотрю на него во все глаза. «Почему же тогда вы не разговариваете с людьми?» Понимаю, что тут просчиталось. На этот вопрос нельзя ответить «да» или «нет», а значит, ответа не последует вовсе. Но жнец снова меня удивляет, небрежно пожав плечами. «Хорошо, давай попробуем по-другому. Я буду рассуждать вслух, если ты не против. Дождавшись короткого кивка, продолжаю. «Вы считаете людей ниже себя, поэтому не общаетесь с ними?» Качает головой. Отрицание. «Поддерживаете свой загадочный образ?» Снова мимо. «Может быть, вам приказали с нами не разговаривать?» «На этот раз тоже нет. Ненадолго задумываюсь. Может, у вас безобразный голос, и вы не хотите им пугать окружающих?» «Браво, Ева, но ты еще раз не угадала. И, похоже, позабавила жнеца. Могу поклясться, что его плечи снова вздрагивают». На этот раз тишина затягивается. «Почему же они не разговаривают, если умеют?» «Я искала причину в них, но, может, люди настолько сильно вас боятся, что сами не идут на контакт, поэтому вы и не разговариваете с ними, чтобы не напугать еще больше». Напряженно смотрю на него. И он кивает. «Серьезно, что ли? Но я разговариваю с тобой, почему же ты тогда не отвечаешь?» Он продолжает молчать. «Значит, есть что-то еще. Существует еще какая-то причина? А, возможно, и не одна?» Снова короткий кивок. «На этот раз я раздумываю дольше. Что там могут быть за причины? Мне никогда не догадаться, а сидеть и перебирать каждую, но это займет слишком много времени». Задумавшись, я отворачиваюсь к воде. А когда поворачиваюсь обратно и смотрю на жнеца, понимаю, что он все это время смотрел на меня. Спросить у него «Ты случайно не мой отец?» у меня не поворачивается язык. Поэтому я молчу. Так проходит довольно много времени. Я наслаждаюсь видами, легким ветром и теплом. Наблюдаю за неподвижным жнецом, который выглядит абсолютно расслабленным. Мысли блуждают от одного к другому. Больше всего меня волнует, почему он идет на контакт и кто же там под маской. Но я держу себя в руках и не засыпаю его вопросами, ведь на большинство из них нужен полноценный, развернутый ответ, которого он, к сожалению, не даст. В какое-то время у залива образуется огромная толпа людей, которые совершают какие-то странные манипуляции, переправляют на лодках огромные предметы цилиндрической формы, ставят сети, барьер между морем и заливом. Вероятнее всего, я не должна была этого увидеть, но жнец не требует возвращаться внутрь полигона, поэтому я молча наблюдаю за происходящим, не забывая иногда коротко поглядывать на своего напарника. Проводим на крыше не меньше 5 часов, солнце уже клонится к горизонту. Жнец поднимается на ноги, и я понимаю, что пора возвращаться в обыденность. Тоже встаю и иду к люку, чтобы спуститься с крыши. Жнец пропускает меня вперед. Медлю, но все же решаю поблагодарить. «Спасибо за прогулку и беседу». Он кивает. Спускаюсь с крыши, дожидаюсь его, а потом мы идем на первый этаж в столовую. Здесь я оказываюсь одной из первых, но и остальные не заставляют себя ждать. У многих приподнятое настроение, а это значит, что они отлично справились с заданием. После ужина я сразу же отправляюсь спать. Мне снится жнец, снимающий маску, под которой оказывается мой отец. Лицо его обезображено ужасными шрамами. Он хочет мне что-то сказать, открывает рот, но из него не доносится ни звука. Просыпаюсь с колотящимся сердцем и долго прихожу в себя. Так и не могу заснуть до того, как раздается громкий стук в дверь, сообщающий о том, что пора вставать. Поэтому чувствую себя совершенно разбитой. Но переступив через себя, поднимаюсь и иду умываться. Делаю это ледяной водой, которая немного приводит меня в чувство. После завтрака из столовой нас забирает, как всегда, Лютер. Заходим в комнату сбора, получаем пособие и садимся на уже привычные места. Смотрю на доску позади наставников и вижу свое имя. 7 баллов за первое задание, 8 за второе и 10 за третье. Довольно улыбаюсь. Вчера я справилась отлично. В первый день мне снизили баллы, скорее всего, за травму, которая, кстати, практически зажила благодаря чудо-мази. А во второй день балл ниже из-за помощи жнеца, я полагаю. Грубер, как обычно, берет вступительное слово на себя. Добровольцы, половина материала позади, осталось столько же. Сегодняшний раздел пособия называется «Голубые просторы». Приступайте, времени не так много. Открываю книгу и быстро нахожу нужный раздел. Смотрю на картинки и описание к ним. Ничего нового. Опасности будут подстерегать на каждом шагу. Вот только остается неясно, как пройти это кольцо, если кругом только вода. Хорошо, что мама научила меня плавать, когда я была маленькой. Но все равно проплыть столько просто нереально. Да еще нужно учитывать то, что под водой живут растения, животные, рыбы, которые хотят тебя сожрать. Я думала, что пекло станет самым сложным этапом при прохождении испытания, но теперь в этом сомневаюсь. Стараюсь запомнить как можно больше, но сегодня мне очень тяжело сосредоточиться. Судя по шуму позади, не только мой день не задался. К тому времени, как Лютер объявляет перерыв на обед, я уже абсолютно уверена, что сегодняшнее задание будет полностью провалено. Прежде чем вы пойдете обедать, я должен объяснить правила сегодняшнего задания. Они будут несколько отличаться от предыдущих, говорит Лютер, когда мы сдаем книги. Чувствую, что его речь не предвещает ничего хорошего. Как вы верно догадались, голубые просторы – это водное кольцо спирали. Но поместить достаточное количество воды в комнату заданий было бы проблематично, поэтому сдавать экзамен вы будете на заливе. Но так как соперникам ни к чему видеть, как вы справляетесь, отправляться будете по одному. После обеда возвращайтесь сюда для ожидания, а кто-то один вместе со жнецом и со мной пойдет к заливу. Других по очереди будет приводить Ингрид. И еще важное уточнение. Чтобы сэкономить время, задание вы будете выполнять одновременно с добровольцем с мужской половины. Если нет вопросов, отправляйтесь на обед. Так вот, что это было вчера на заливе, доходит до меня. Подготовка к сегодняшнему экзамену. Обед проходит в полнейшей тишине, а затем мы идем в комнату сбора для ожидания своей очереди. Первый уходит Александрия. И на этот раз с нами вместо Лютера остается стервозная блондинка Ингрид. «Можно еще раз пролистать пособие?» – вдруг спрашивает Бет. Ингрид смиряет ее убийственным взглядом. «Конечно же нет!» – отрезает она непреклонным тоном. Иногда Ингрид посматривает на часы. Минут через 20 уходит вместе с рыжеволосой Лили, а потом возвращается одна. Так продолжается некоторое время, пока не приходит моя очередь. Выходим сначала из здания, а потом спускаемся с холма к заливу. Навстречу нам идет Лана со своим жнецом, а Лютер ожидает у кромки воды. Он кивает Ингрид, блондинка молча разворачивается и уходит. Мне становится чуточку легче дышать, когда я замечаю лодку, стоящую на берегу. Не придется выполнять задание вплавь, а это не может не радовать. «Ева, у тебя есть полчаса, как обычно. Твоя задача простая – найти ключ и что-то съедобное. Так как здесь нет сигнальной сирены, возьми эти часы. Они дадут знак, когда у тебя останется 5 минут. Можешь приступать». Он протягивает мне прибор, который я надеваю на руку. «Хорошо». Киваю ему и уверенным шагом направляюсь к лодке. Толкаю ее в воду, затем забираюсь внутрь. Дожидаюсь, когда жнец сделает то же самое, и берусь за весла, которые уже любезно закреплены в уключинах. Некоторое время уходит на то, чтобы разобраться, как управлять транспортным средством. Отплываем от берега, и я осматриваюсь по сторонам, в поисках какой-нибудь зацепки, куда же двигаться дальше. В глаза бросается едва заметный островок с песком неподалеку. И тут меня осеняет. Вот что за цилиндрические штуки перевозили здесь вчера. С их помощью сделали что-то наподобие островков. Налетаю на весла и плыву к ближайшему, краем глаза замечая какое-то движение слева. Смотрю в ту сторону. Это лодка, и плывет она в моем направлении. Работаю веслами в 2 раза быстрее, поэтому первый добираюсь до островка. Достаю весла из воды, быстро выпрыгиваю на крохотный клочок земли, который в диаметре не превышает и 1,5 метра. Осматриваюсь, ощупываю все пространство вокруг, но понимаю, что зря потратила время, ведь ключа здесь нет. Тихо бормоча ругательство себе под нос, забираюсь обратно в лодку. «Привет!» Доносится до меня веселый голос, от которого я чуть не подпрыгиваю на месте, с чего-то решив, что со мной вдруг заговорил жнец. Но это, оказывается, всего лишь парень-доброволец, который практически вплотную подплыл к моей лодке. У него короткие светлые волосы и карие глаза, которые искрятся дружелюбием. «Привет!» – любезно отзываюсь я и снова берусь за весла. «Ты неправильно делаешь», – с улыбкой замечает он. Да что он привязался ко мне? Времени на то, чтобы вести дружелюбные светские беседы, у меня нет. Да неужели? Отвечаю, не сдерживая сарказма. Не вижу в этом ничего удивительного, ведь делаю я это в первый раз в жизни. Я так и понял. И не надоело ему все время улыбаться? Сам я родился и вырос на озерах. Там нас учат управлять лодками чуть ли не с пеленок. Меня зовут Рассел, а тебя? Ева. Коротко бросаю в ответ и плыву дальше. Но улыбчивый приставала так легко не сдается. Он следует за мной, словно мы на увеселительной прогулке, и все время о чем-то трещит, ни на минуту не замолкая. Я тем временем доплываю до очередного островка и проверяю его. Снова пусто, чтоб его! Рассел вообще не делает ничего, только таскается следом за мной, чтоб порядком выводит из себя. Решаю плыть ближе к морю. Возможно, там еще не побывали участники. Проверяю еще три острова по пути, но ничего не нахожу. Смотрю на часы. Осталось всего 9 минут, а я по-прежнему с пустыми руками. Вместе с Расселом доплываем до края импровизированной площадки для задания и проверяем соседние островки. Я рада, что он решил тоже сделать хоть что-то, но больше всего рада, что на это время он замолчал. Наконец нахожу ключ и не сдерживаю облегченного вздоха. Хоть что-то нашлось. Смотрю вниз, ведь чтобы достать что-нибудь съедобное, придется лезть в воду, а я не горю желанием нырять. Тем более я не знаю, какие опасности поджидают меня там. Кроме того, времени остается не так уж и много, а опыта ловли подводных жителей у меня нет никакого, поэтому я более чем уверена, что ничего не поймаю. Решаю не тратить понапрасну силы и возвращаться на берег. Рассел тоже нашел ключ, поэтому его улыбка теперь в 100 раз ярче прежней. Меня немного злит, что ключ ему так легко достался. Ступаю в лодку одной ногой, но не успеваю полностью сесть, как что-то врезается в ее дно с такой силой, что она начинает сильно раскачиваться. На секунду я как будто зависаю в воздухе, а уже через мгновение оказываюсь под водой. Лихорадочно озираюсь по сторонам, пытаясь определить, что же толкнуло лодку, но вижу лишь рыбу, расплывающуюся в разные стороны от источника громкого всплеска, то есть от меня. А затем замечаю что-то большое, плывущее прямо на меня, но не успеваю испугаться. Кто-то хватает меня за руку и тянет вверх. Я уже готова запаниковать, как вдруг, так же неожиданно, как оказалось в воде, оказываюсь на ее поверхности. Точнее, в лодке с обнимающим меня парнем. Поднимаю голову и вижу его ослепительную улыбку. «Ты как, в порядке? Испугалась?» Рассел засыпает меня вопросами. «Все отлично», – отвечаю, тяжело дыша. «Спасибо, что вытащил». Освобождаюсь из крепких объятий, смотрю на ключ, так и зажатый в кулаке, и мысленно хвалю себя за то, что не выпустила такой драгоценный трофей. С помощью Рассела перебираюсь в свою лодку. Замечаю, что жнец стоит в полный рост. Он что, собирался меня спасать? Смешно. Как только сажусь и берусь за весла, он тоже опускается на скамейку. Гребу к берегу, бросаю быстрый взгляд на Рассела, он плывет в противоположном направлении. «Еще увидимся, Ева!» – громко кричит он. «Был рад знакомству!» Машу ему на прощание. Перевожу взгляд на жнеца, который, может, только в моем воображении почему-то выглядит мрачнее обычного. «Что?» – с раздражением спрашиваю у него. Естественно, ничего. Молчание. Чувствую, как с меня стекает вода, и так быстро, как только могу, направляюсь к берегу. Сегодня я выполнила задание только наполовину, но и этому рада.